Марита стоял в конюшне, привязанный цепью к двери. Он был очень обижен. Такого послушного ослика привязывают цепью, точно каторжника. В конюшне всегда было темно. Но разве справедливо держать ослика в темноте, чтобы он даже солнца не видел? Марита любил солнце больше всего на свете. «Какие люди злые!» – говорил он. «Мне даже не разрешают поглядеть на солнце!» Солнышко Марита видел только, когда его выпускали на луг пощипать травку. Марита смотрел на солнце, прищурившись сквозь белые ресницы, и приговаривал: «Ах, как хорошо! Ну, погрей мне нос! А теперь уши! А теперь погрей спину!» Он радовался солнцу, подпрыгивал и резвился, как же ребенок. Но капризному ослику нравилось не только солнце. Он любовался полем, лесом, домиками и дорогой и думал, как все красиво. Люди хорошо сделали, что выдумали природу. Смотреть на нее приятнее, чем стоять в конюшне за этой дурацкой дверью. От счастья Марита начинал кататься по земле, кувыркаться и дрыгать ногами, как вдруг на дороге появлялся хозяин с большой палкой в руке. «Эй, ты сумасшедший осел! Встанешь ты или нет? Что, палки захотел?» Ослику ничего не оставалось, как подняться и опять щипать травку. «Одно и то же», – ворчал Марита. «О себе-то хозяин заботится. Ест каждый день разные, а я, кроме травы, ничего. Неужели нельзя дать ослику чего-нибудь повкуснее? Ведь есть салат, морковка, капуста, а еще яблоки и виноград. Ах, виноград! У него такой чудесный сок! Только подумаешь о нем, как слюнки текут, и сразу хочется прыгать и петь». Но по ночам, как странно, все делается очень грустным. Дверь в конюшне становится больше, а ночь темнее. Стоишь и думаешь, смотря какой виноград. Ну да все равно, лишь бы дали побольше, но никто не дает. А когда я прихожу на виноградник и дотрагиваюсь губами до сочной кисти, все начинают кричать на меня, гнать, бить палками, как будто нельзя один раз попробовать. Меня всегда сторожат, словно я не ослик, а хищный зверь. Иногда я тихонечко, без шума, отвязываю цепь и осторожно выхожу за калитку. Потому что если глупые куры услышат шум, они сразу проснутся и закудахчут. Коровы замычат, поросенок захрюкает и поднимется такой крик, будто слетело с тысячи чертей. И, как всегда, прибежит хозяин с палкой. Я знаю, все ко мне плохо относятся. А за что? По-моему, не за что. Может, из-за того, что я иногда поем тайком зерна из мешка? Коровы и куры считают, что зерно только для них. А им еще дают смешанный корм, а мне никогда. Поэтому я и беру свою часть. Я считаю, что это мое право. Больше всего мне надоедает, что все норовят класть мне на спину тяжелые мешки. Они думают, если меня навьючить, это доставит мне удовольствие. Почему тогда они не нагружают коров, которые такие толстые и вообще ничего не делают? Убежать бы! Куда глаза глядят? Как мне все надоело! Иногда я говорю хозяину: «Ну, неужели ты не можешь нагружать меня понемногу?» Но он притворяется глухим, а я, чтобы заставить его слушать, брыкаюсь и сбрасываю тяжелые мешки на землю. Хозяин злится и нагружает меня еще больше, хочет проучить. Иногда жена хозяина берет меня в город. Она запрягает меня в тележку и вешает мне по бокам большие корзины с овощами. Если дорога ровная, я люблю тащить тележку. На это совсем не надо сил. Я даже несусь галопом, я мчусь и вижу собственную тень, которая не отстает от меня, и мне становится весело. Когда мы приезжаем в город, меня привязывают к ограде. Вот обида. А мне так нравится город. Мне хотелось бы побродить по городу, посмотреть витрины магазинов, почитать последние новости в газете. Да где уж. Только когда нет сена, мой хозяин пошутит. Сегодня на ночь ослу нечего давать. Ладно, дадим ему газету, пусть почитает. Пока хозяйка ходит по делам, покупает сахар и кофе, я должен стоять, уставившись в стенку. И когда мимо проходят люди, они смеются надо мной. Иногда подбегут мальчишки. Они гладят меня по носу и говорят ласковые слова. И тут же, ни с того ни с сего, начинают издеваться, дергают за уши, а потом отвязывают. Тогда я отправляюсь гулять по улицам. И вдруг все бегут за мной и орут, как будто увидели черта. Тут прибегает хозяйка и угощает меня плеткой, чтобы я надолго запомнил прогулку. И снова меня впрягает в тележку. Грузит в нее все, что можно. Хозяйка подумала и о коровах, и об этих глупых курах. Им купили зерна и кукурузы, а мешки с кукурузой и зерном должен тащить я. Возвращаемся мы домой, и опять я должен любоваться скотным двором, смотреть на этих кур и коров. Я терпеть не могу коров, они меня раздражают. Если бы вы видели, как они едят, эти противные коровы. У них в кормушке всегда свежая трава, зерно и вкусная болтушка из муки. Они жуют целый день. А когда я приближаюсь, чтобы только чуть-чуть попробовать мучной болтушки, они смотрят на меня жабьими глазами и норовят боднуть. Правда, когда коров нет рядом, я съедаю их обед. Иногда у них в кормушке бывает моя любимая тыква. Она очень нежная, и я глотаю ее кусок за куском. Часто я говорю хозяину: «Послушай, почему ты заботишься о коровах лучше, чем обо мне?» Он отвечает: «Какой глупый вопрос! Может быть, ты будешь давать мне молоко?» «Конечно, у меня нет молока», — говорю я. «Но чем же я виноват?» И еще они меня обзывают дураком. «Да разве корова повезет мешки на базар?» «И у кого еще такие красивые уши, как у меня?» Почему же за коровами ухаживают лучше, чем за мной? Поросенок тоже выводит меня из терпения. От него на скотном дворе грязи больше всего. А какой противный у него голос, когда он орет. Правда, он очень меня любит и никогда не ругает. Да ему можно и не завидовать. Когда делают колбасы, его дела не ахти какие хорошие. Вот чего я не понял, так это что сказал при мне хозяин на днях. В конюшню пришел какой-то человек посмотреть на меня. Он положил мне руку на спину, потрепал по носу и сказал: «Хорошо, сколько вы за него хотите?» «О, это необыкновенный осел! С ним мне тяжело расставаться. Вы не первый, кто хотел бы его купить, но я его не продам. Марита стоит столько же, сколько весит. Это настоящее сокровище». Я обомлел. Я не верил своим ушам. Он всегда бил меня дубинкой, ругал, не давал зерна. И после этого говорит, что я сокровище, и что он меня очень любит. Если он меня так любит, то зачем покупал автомобили? Мне всегда стыдно за тех, у кого есть машина. Где осел, там машина не нужна. От нее ужасный шум и пахнет хуже, чем от поросенка и коровы. Ей еще необходим бензин, а я, сказать по правде, не переношу его запаха. У меня от бензинового запаха все внутри переворачивается. Вы только подумайте, купил автомобиль. Где справедливость?